349. Июнь, 2. Каждый предмет плотного мира имеет свою душу. Города, поселки, деревни, дома и строения, особенно старинные, страны, континенты, моря, реки и так далее. А также и вещи, созданные человеком, насильное платье, книги, словом, все, что находится в плотном мире, не говоря уже о планетах и звездах. Для иллюстрации возьмите реку Волгу. Душа этой реки состоит из ее истории с момента ее возникновения и заключает в себе все, что когда-либо на ней происходило, все исторические события, ее внешний облик, постоянно меняющийся, и водное богатство, рыбу и все живое, жившее и живущее в ней и на ней или около, включая зверей и птиц, все растительное и животное царство и даже насекомых. Не перечислить всего, что так или иначе касалось и касается великой реки, вплоть до токов магнитных, ветров и бурь и воздействия лучей тел небесных. Сколько судов проплыло по этой реке, сколько человеческих трагедий или счастья оставили на ней свой след. Ничто в природе не исчезает, обогащая все время содержание души предмета и вещи. Камень, лежащий на берегу реки, видел одно, на берегу моря – другое, около старинного замка – третье, на перекрестке путей движения целых народов – четвертое и так далее. Ясновидец может видеть душу вещей и читать ее как открытую книгу. Все полно невидимым, но действительным содержанием. Волга видела струги Степана Разина. Волга видела рушение Казанского царства. Многое видели и знают исторические места. Много запечатлено в душе старинных предметов и вещей. Бездонна глубина незримых явлений, скрытых пока еще от обычного глаза. Но они есть, они существуют. И придет время, когда человек получит к ним доступ. Невозможно исчерпать эту тему в одной или даже многих записях. Но получить о ней некоторое представление все же можно.